вчера. Приснулся Марчелло в Мастрояне и сказал мне: «Мэн, чувак, гляди-ка ты в Майами. В Майами город солнца, остальное не важно. Здесь грибы, марихуана, здесь ты самый отважный». Проникся мыслью о Майами я и начал мечтать, как последняя свинья. Вижу, грибы прям в городе растут, собираю, не хочу, короче, полный уют. Банк, склянки, фиолетовый смог, пилюль во рту, девушка сбоку, Настя Дермова, у них убойный кайф. Я хочу почувствовать такой же лайф. Горячее солнце жжет твою жопу. Моя я поеду автостопом. Газетку у себя запишем гробом. Моя все легально там срать копом. Ну вот, я собрался, приехал в аэропорт. Мне сказали: «Гони, чувак, загранпаспорт». Я конкретно не гнял, в драку полез. И тут охранник достал большущий обрез. Мне сразу чуть не навешали люлей, но я не растерялся, бежал скорей. Нечего делать, нужны деньги на паспорт. Своему приятелю загнал траву всю, купил паспорт, приехал снова. В темпе показал свою обнову. А тут требуют еще какой-то билет. Что вам еще надо? Заебали на нет. Пришел домой, с горя напился, взял пистолет и чуть не застрелил. Я ведь в Майами хочу, достану еще денег и все равно улечу. Горячее солнце жжет мою жопу. В Майами я поеду автостопом. Газетку под себя запишем гробом. В Майами все легально, там насрать копом. В больнице, синяками на лице, по телу жуткая боль, короче, полный пиздец. Врачи сказали мне, он был пьян или накурен. Меня нашли на улице, с пакетом дури. Я был в отключке долго, примерно дня 4. Теперь чувствую себя как шоколад зефир. Ко мне зашел дружбан и рассказал мне все. Походу дело было так, мы пили коньяк, я выкурил нехило, потом догнал за пивом. Внезапно сорвался, поиск позитива, стал бегать по улицам, делал всякую ерунду. Приставал к бабкам, у детей отбирал еду, кричал каждому встречному, что я в Майами. Кричал что-то про теток с большими буферами. Потом мне вломили, непонятно где. Ну и нахер это Майами, раз так неспокойно в стране. Горячее солнце жжет мою жопу. В Майами я поеду автостопом.